Глава 43. Трэш. Отоспавшись, заглядываю в комнату к Ивану. В комнате стерильная чистота. Костюм уже аккуратно висит в шкафу. Он открыт. Почищенные туфли стоят там же. На кровати спортивная сумка. В наушниках, не торопясь, собирает свои немногочисленные вещи. Берет в руки пижаму в пакете, которую покупала ему мама. Она даже не открыта. Поджав губы, кладет обратно в шкаф. Замечает меня, стягивает наушники. «Что ты делаешь?» Колотится мое сердце. «Завтра сборы». «И что?» «Ну, все». «А я?» Подходит, поднимает мое лицо выше, заглядывает в глаза. «Нам нужно с тобой...» Мое сердце сжимается в ужасе. «Вернее, мне нужно. Очень много всего сделать, чтобы...» Кусает губы. «Объявить официально, что мы вместе». «А...» «Ты подождешь?» «А что именно сделать?» Хлопаю непонимающе глазами. «Ясь, у меня же кроме себя самого ничего нет. Ты это понимаешь?» «А мне ничего не надо!» Хватаюсь за его футболку, словно боясь, что он исчезнет. «Мне надо серьезно подготовиться к турниру, взять приз, хотя бы второе место. Закрыть половину долга за квартиру, сделать ремонт там». «Но мы вместе?» «Ну, конечно». Прижимается ко мне лицом. «Меня просто будет меньше, я буду часто в отъезде». «Почему?» «Ну, сборы, турнир». «Я не хочу меньше», вжимаясь в него. «Я хочу больше». «Я тоже хочу больше. Я всегда буду на связи. Но надо потерпеть. Просто пообещай мне, что ты никуда не уедешь и не остынешь». Зажмуривается он болезненно. «Иначе мне не победить». «Ярославна!» Рявкает отец внизу. Сердце у меня в груди делает двойное сальто. Неужели мама рассказала? «Уезжай прямо сейчас, ладно?» Всовывая ему в руки сумку и гитару. «Отец в гневе — это полный трэш. Его иногда несет. Не попадайся ему пока на глаза, он потом остынет». Ловит меня за локоть. «Вместе пойдем». Я молюсь, чтобы выволочка не перешла границы. Иван оставляет гитару и сумку на последней ступеньке. «А если он не поэтому?» — шепчу я. «Все равно пора сдаваться, есть». Крепче сжимает мою кисть. «Ты просто не представляешь!» Бросает мне в глаза ледяной спокойный взгляд. Такой отмороженный, усталый, равнодушный. Словно он был бит сотни раз и очередной, просто очередной. Я затыкаюсь на полуслове. Мне становится стыдно за свою удушливую панику. Я просто крепче сжимаю его руку в ответ. Мы застываем перед дверью, услышав голос Эдика. «Маме я сообщать об этом не стал, она человек резкий. Быть может, нам удастся вдвоем как-то уберечь Ярославну от этого. Зачем он это делает, я не понимаю. Может быть, это просто месть вам? Ну а Яся? Вы про нее и без меня все понимаете, она, скорее всего, жертва ситуации». Отталкивая плечом Ивана, залетаю первое. От возмущения перехватывает дыхание. Я молча несколько раз открываю рот, пытаясь озвучить тираду, что кипит внутри. Чувствую Ивана за спиной. Отец медленно поднимает голову. В глазах темный огонь. Сдувшаяся вена на виске колотится. Кровь приливает к лицу. Я делаю шаг назад, вжимаясь спиной в Ивана. «Это правда?» — хрипит он. «Правда», — рисковато отвечает Иван. «И кто же инициатор?» «Я», — отвечаем синхронно. Я делаю шаг в сторону, многозначительно заглядывая в глаза Ивану. «Замолчи!» «Кто?» Еще раз повторяет отец, накаляясь. «Я». Уверенно опять синхронно повторяем мы. Хочется врезать Ивану. Поджав губы, упрямо смотрю в глаза отцу. Но он смотрит не на меня, на Ивана. «Я пригласил тебя в свой дом», — доверял тебе, а ты тронул моего ребенка. Я не ребенок, рычу я, опять вжимаясь в него спиной. А кто же ты? Я взрослая. Почитай, что такое взрослеть, Ярославна. Ты так же далека от этого, как семилетка, блядь. Срывается отец. Лицо идет пятнами. Все в твоем мире дано тебе мной. А ты ведешь себя, как инфантильная идиотка, подставляя меня по всем фронтам. Я хочу решать за себя сама. Да ты у нас самостоятельная личность просто. Вчера ты хочешь хомяка, сейчас пончиков, через час танцевать, через два красненькую машину, а завтра залезть в постель к брату. Такая, сука, многогранная и самостоятельная личность. От обиды сжимаю челюсти. Ты что, не видел, кого в постель тащил? Рычит он в ярости на Ивана. Я не могу даже придумать оскорбление сильнее нашему дому. Иван прижимает меня к себе за плечи рукой. Убрал руки от моей дочери, ублюдок. С угрозой делает шаг ему навстречу отец. И пошел вон отсюда. А ты? Тыкает в меня пальцем. Кредитку, телефон, ключи от машины. Ушла в свою комнату, и чтобы больше я тебя не видел. Лёш, шепчет ошарашенная из дверей мама. Лёш! Уйди, Ольга, уйдите все. Падает на кресло, шарит по столу, на ощупь ища пачку. Спасибо за поддержку в ответственный момент, дети. Меня всё трясёт от оскорблений. Даже не знаю, от каких сильнее, которые адресованы мне или Ивану. Я вытаскиваю из кармана телефон. Кредитка и ключи в комнате. Разворачиваясь к Ивану. Я хочу с тобой. Колотит меня. Пойдем. Хмурясь, смотрит мне в глаза. Поднимает взгляд на отца. Прощайте, Алексей Михайлович. Я вас понимаю. Дети, они неудобные. У них чувства, эмоции, порывы, капризы, бунты. Это бесит. Я на вас не в обиде. Спасибо за грант. Ясь, пойдем. Поднимается Эдик. Позвольте. С усмешкой. А куда пойдет Яся? Со мной. Тогда немного арифметики. Вот эти сабо на Ясе стоят 120 штук. Ее маникюр 2 раза в месяц. 20-ку. Стилист 10-ку. Косметолог еще 20. Белье, косметика, массаж и бассейн, пилатес, шопинг. А ты уже все посчитал? Оскаливается Иван. Конечно. Я всегда знаю, под что подписываюсь. Короче, средний чек 200 тысяч и... Разводит с вызовом руками. Куда же едет Яся? Я срываю с ног сабо и по очереди швыряю ими в пытающегося увернуться Эдика. Отец бледнеет, у него дергается глаз. Держи туфлями в табло, говнюк. Это слишком, даже для голубя. Ясь, шепчет стоящая в дверях мама. Ты что? Трусы снять? Или можно в них уйти? Срывая с себя драгоценности, кидаю на стол отцу. Ты посчитал не свои возможности, Эдик, а своего отца и своей матери. Ну, они мой ресурс, я могу рассчитывать. А вот Иван теперь вряд ли. Да, очень жаль, что Иван не может рассчитывать на своего отца. Рву из ушей застрявшие серьги. Вылетаю мимо мамы. Хватаю гитару Ивана, он поднимает сумку, я босиком иду на выход. Только попробуй остановить, Ольга. Вслед яростно бросает отец. Сама прибежит. Не оглядываясь, поднимаю фак. Ни за что. Иван спокойно сжимает в кулак мой фак и опускает мою руку. Не надо, Ясь. Охранник растерянно выпускает нас за ворота. Меня срывает в тихую истерику. Я не плачу, просто задыхаюсь. Мне не хватает кислорода. Вдыхаю, выдыхаю и не могу остановиться. Обняв, Ваня убаюкивает меня в руках. Все нормально. Разрулим как-нибудь. Но чека на 200 не обещаю, Ясь. Замолчи. Он вызывает такси, не выпуская меня из рук. Мы теперь совсем одни? Шепчу, задыхаясь. Нет. У нас теперь другая семья. Моя. Поехали.